Глава 17. Уже с порога мне почудилось, что в доме как-то все не так. В смысле, все вещи на тех же вроде местах, гостья погром не устроила и костры, лишь бы мне назло посреди кухни не жгла. Чему бы я не удивился, наоборот. Вокруг разве что только не сияло чистотой. Нет, конечно, женщины стаи поддерживали порядок в моем доме. Это их обязанность, пока Прим без пары. Да и потом, в помощи моей истины, они отказать не вправе. Но вот просто привычный порядок разительно отличался от этой сверкающей чистоты. Доски пола будто и цвет поменяли, став светлее, новее. Стекла в окнах вообще как исчезли. Стены, мебель — все словно преобразилось, сбросив груз долгого запустения — коим, по сути, и являлось мое существование в родных стенах годы после возвращения. Большую часть своего времени я проводил в делах или шляясь за границу к девкам. Спал дома не чаще раза в неделю. А теперь весь воздух внутреннего пространства был пропитан запахом моей пары и отмечен ее присутствием. И от этого оно казалось ожившим, что ли. Что за сраное противоречие? Мое родное гнездо жило от появления в нем той, кто принес одному из родившихся здесь смерть. «Ты есть будешь?» — спросила Лите, останавливаясь в дверях кухни, пока я озирался, внезапно застигнутый ощущением, что вот так все здесь выглядело, наверное, при моей матери. Хотя откуда бы мне такие мелочи помнить? «А ты уже и отраву успела тут раздобыть!» Съязвил, но руки вымыл и за стол уселся. «Впрочем, зачем тебе это? Достаточно в тарелку разок плюнуть, да? Умру в страшных муках». «Само собой», — равнодушно ответила она. «Но я решила свой яд поэкономить. Дорога впереди опасная и сложная. Мало ли как пойдет». Так что только все щедро приправила конским щавелем. Она поставила передо мной тарелку с жарким, и мой желудок отреагировал громким ворчанием, а глупый зверь готов был вилять хвостом и подлизываться, радуясь, как идиот, этой имитации заботы. «Не придумывай себе, чего нет, бестолочь! Надеешься на всю ночь отправить меня животом маяться?» «С чего ты взяла, что на двуликих работают человеческие травки?» «Забыл, сколько времени я убила в библиотеках магов, изучая ваш род вдоль и поперек?» «Как будто эти умники и в самом деле все о нас знают». «Все не все, но многое», — пожала она плечами, прислоняясь бедром к подоконнику. Тяжкие воспоминания опять заворочились огромными камнями, но я решительно их оттолкнул. «Вот Лите все нипочем, только я себя одного пытаю этим». «Себе положи!» Буркнул, набирая полную ложку, но без нее есть не начиная. «Уверен, что со мной за одним столом есть сможешь, и желчью не подавишься». Я промолчал, а она устроилась напротив с тарелкой. «Опять эта поганая, раздирающая двойственность». Между нежеланным удовлетворением от того, что она просто сидит тут, что готовила мне пищу, что мы будем есть вот так вдвоем, глаза в глаза, как и должно быть, как могло быть, если бы все изначально между нами не стало проваливаться в бездну, а она еще и старательно к ней подталкивала, и теперь эту самую бездну никогда не перекрыть никаким проклятым мостом до конца. И даже не выйдет игнорировать. Ее уродливая черная пасть раз за разом будет жрать все, что возникнет не из ряда полного дерьма. И порожденная осознанием этого ненависть все поднималась и поднималась внутри густыми удушливыми клубами дыма. «Ну так что там насчет твоего плана?» Я пронаблюдал, как Лите принялась за еду и только после этого приступил и сам. Можно выделываться и убедить себя, что желаю подтверждения, что она туда и вправду чего-то сыпанула, но на самом деле я знал почему. Сначала насыщается твоя пара и потомство. Потом и ты утоляешь голод. В прежние времена только в том случае, если тебе что-то остается. Если нет, то ты хреновый самец и добытчик, слабак и ничтожество, и ходи голодным. «Карту верни», — ответила зрящая, тщательно прожевав. «Тебе она все равно ни к чему, составлена Нарниями, так что не прочтешь». «Хм, а ты, значит, сможешь?» — ухмыльнулся я. «Скажи еще, что маги тебя научили разбирать язык бессмертных». «Не они, я сама». «Да неужели сама? И как же?» «Много времени и желания, Примлардар. Особенно времени». Она посмотрела так, словно собиралась сказать еще что-то, но все же смолчала. «Кончай с этим!» Огрызнулся я, злясь не только из-за того, как коробила от обращения, что навязал сам, сколько от прилива какой-то иррациональной гордости за Лете. Кто бы мог подумать? Бывшая деревенская затюканная простушка освоила язык бессмертных, что был и не всем магам по зубам. Я точно знал, что большинство из них не шли даже заучивание формул заклятий. «С чем?» «С этим соблюдением дистанции. Перед моими людьми мы должны выглядеть крепкой парой истинных, готовой, так сказать, прикрывать друг другу спины в любой ситуации, а не цапающимися давними врагами. В дороге будет достаточно опасности и без того, чтобы мои бейлифы начали мучиться сомнениями в этом направлении». Лете опустила глаза в тарелку, ковыряясь в еде, и сильно нахмурилась. «Ты всем сказал, что я твоя пара». Она не спрашивала, констатировала факт. «Да». «Сейчас, да», произнесла она едва слышно. «Почему?» «Потому что так и есть, и потому...» «Потому что вполне вероятно, мне нужно было это сделать тогда, давно. Но я не смог, не захотел. Бес его знает почему». «Я так решил», — придав своему голосу максимум безразличия, ответил ей. «И это удобно с практической точки зрения. Моей истиной нужно вотчину бессмертного, неважно почему. Это моим людям будет понятно. А вот зачем туда тащиться за своим примом ради какой-то посторонней бабы, нет?» Доели мы молча, и зрящая смотрела куда-то сквозь меня. «Да ну и пусть». Когда она убрала посуду, я принес сворованную у нее карту и, не удержавшись, расстелил на столе, прижав один край тем самым дешевым серебряным браслетом, моим подарком. Летая пару секунд глядела на него с нечитаемым выражением и вдруг провела по незатейливому черненому рисунку на вещице кончиками пальцев. Так, если бы тянулась к чему-то очень желанному. Но тут же дернула головой, закрываясь упавшей на лицо порыжевшей прядью, оттолкнула браслет в сторону и ткнула в пергамент пальцем. «Мы должны войти в отчину Иральда именно здесь», — указала она. — «Только тогда у нас есть шанс дойти до его башни живыми». Я поворачивал голову и так, и эдак, пытаясь распознать, что же это за место, что было совсем непросто, учитывая, что все названия здесь были на древнем, незнакомом мне языке. В действительности, вотчина Иральда была громадной, граничила кое-где и с землями моей стаи, так что изначально я думал прямо туда и двинуться, но, похоже, планы придется менять. «Это твое здесь? Абсолютно непонятно где», — проворчал я, напрягаясь все больше. «Хотя вот эта излучина реки сильно мне напоминает окрестности Навифа. Вот только что-то не припоминаю я этого резкого разворота русла. Не нравилось мне это. Да на Вифа почти 2 недели пути минимум. Плюс придется не только пересечь владения двух примов, а это всегда очень нервозатратное действо, но и выйти за границы земель двуликих. Так что никак нехорошо, принимая во внимание, что моя истинная объявлена повсюду преступницей, и за ее голову предложена щедрая награда. Карте не менее 1000 лет, и русло рек имеет свойство перемещаться, — возразила Лете. Здесь вообще еще не изображен город, указана только паромная переправа. Но мне тоже кажется, что это то место, где теперь стоит Навив. Нет, ну вы послушайте, кажется ей. Если тебе нужно попасть на территорию Бессмертного в строго определенном месте, где, как я понимаю, вряд ли стоят некие опознавательные знаки в качестве указателей для всех желающих припереться без приглашения, нам нужно исключительно точно быть ориентированными на местности, а не полагаться на авось. Ворчливо выговаривал я паре, продолжая всматриваться в начертанные знаки и обозначения. Так что от твоей карты очень мало толку. С тех времен, когда она была составлена, все вокруг 100 раз поменялось, и даже название рек, поселений, лесов, гор. Что-то исчезло, где-то города стоят на месте бывших пустошей. Но накручивал я слегка. Не такая уж это непосильная задачка — разобраться в этих писульках. Пусть и не слишком легко, маловат этот ее огрызок. Лете закусила краешек губы и немного растерянно моргнула, словно ей все эти сложности в голову и вовсе не приходили. Что взять-то с нее, женщина? Ладно. Протянул и внутренне ухмыльнулся, преисполняясь чувством собственной значимости для нее. Похрен, что немного искусственно раздутым и подогретым. Сейчас принесу современную карту и будем сравнивать и сверять. Есть вероятность, что названия некоторых мест сохранили некую созвучность с древними. Такое бывает сплошь и рядом. Возьмем пока за исходную точку окрестности Навифа. По мне максимально похоже. Но проверим и очертания других рек. Не могла спереть у магов карты с охватом большей площади? Хотя бы с Лердвицкими горами, что ли, чтобы знать, откуда плясать. Зрящая пожала плечами, взглянув на меня из-под лобья со смесью вины и едва уловимой беспомощности. Что, планировать всякие эпичные путешествия и подвиги в голове куда как легче, нежели притворять эти фантазии в жизнь? Улыбнулся ей. Я ей улыбнулся. Вот зачем? Сходив за картой, я осознал, что места на столе нам будет недостаточно. Поэтому сдвинул его в угол, пока Летая шустро перетащила к нему стулья, расстелила оба документа прямо на полу. Так, карта — это все, конечно, чудно. Но я так и не услышал от тебя, за каким бесом нам вообще идти к Бессмертному. Пробурчал я, начав процедуру сравнения, и указал ей пальцем. «Лете, а ну-ка зачитай мне, как звучат названия вот этих холмов на Арниме». «Нифрадгес», — послушно отозвалась она. «Хм, а сейчас Нифрадес», — буркнул себе под нос. «Ну, кое-что нашли вроде. Дальше давай». Я наткнулась в фолиантах магов на некие намётки на то, что Иральд удалялся из мира с очень определённой целью. «Что?» — скинул я голову, встречаясь с ней взглядом и мгновенно сбиваясь с мысли. Девушка стояла, как и я, на четвереньках, напротив, и свободный ворот моей же рубахи, в которой она изволила тренироваться с бестолковыми щенками, отвис, открывая мне вид на её грудь полностью. Бледная кожа и еле уловимо проглядывающие кое-где голубоватые вены. Мои глаза как прилипли, и оторваться совсем не помогло то, что она явно заметила, куда направлено мое пристальное внимание. И соски стали съеживаться и твердеть, точно так же, как и мой член. Гадкая часть меня возжелала задеть ее, кинуть в лицо неоспоримой телесной реакцией, но легчайший оттенок аромата ее возбуждения смыл этот порыв. Просто сглотнув, я уткнулся обратно в карту. «Что за цель?» Охрипнув, раз переспросил я. «Он как будто бы почти узнал, как навсегда прервать связь нашего мира и пристанища бесов, и тем самым предотвратить появление одержимых когда-либо».